Глава 75. Что-то здесь не то. Ассирия. Уже на подходе к кабинету ректора я заметила, как Камери стала медленнее передвигать ногами. «Все хорошо?» — забеспокоилась я. «Не знаю», — качнула Зельеварка головой. «Слабость во всем теле и метка начинает жечь». «Будем надеяться, что так и положено», — ответила, помогая девушке и закидывая ее руку себе на плечо. Стучаться в дверь кабинета водного мага я не стала. Сразу распахнула ее, замечая стоящего возле окна ректора и сидящего на небольшом диванчике Салдера, который мгновенно подскочил к нам, помогая довести камеру до горизонтальной плоскости. «Началось?» — спросил мой супруг. «Похоже, да», — донесся голос хозяина Академии. «Насколько мне известно, легко не будет, но ничто не сравнится с теми мучениями, которые ей пришлось пережить при рассказе о коварных планах ее матери. Она справилась в тот раз, и в этот тоже выстоит. Не переживай, Сирия. Может, тебе лучше за дверью подождать?» «Нет», — отрицательно качнула я головой. «Камери переживала из-за меня. Столько боли вытерпела. Я останусь с ней». Ректор лишь пожал плечами, не возражая против моего решения. Камери учащенно дышала. Из ее груди вылетало подобие хрипов. Она откинулась на спинку дивана и приложила ладонь к груди, смотря в мои глаза. Натянуто улыбнулась, пытаясь подбодрить девушку, даже шагнула вперед, чтобы взять ее руку в свою, ведь мне так хотелось поддержать беднягу в этой нелегкой ситуации. Но Салдер мне не позволил, удерживая возле себя. «Стой лучше здесь», — шепнул черный дракон. «Мне так спокойней». Не стала нервировать мужа. Он в последнее время и так весь на нервах. Ему везде мерещились какие-то беды и проклятия. Я даже подхихикивала над ним, что это не у меня от беременности гормоны шалят, а у него. «Что чувствуешь?» — спросил Тариан, пристально наблюдая за камерой. «Жжет», — выдохнула она. «Сильно жжет». Зельеварка сморщилась, закрывая глаза и сжимая пальцы в кулаки. Ей было больно, и я знала это, но помочь ничем не могла. «Я позову Алису», — кивнул водный маг. «Она просила». Договорить ректор не успел, камера вскрикнула, ее кожа покрылась синим пламенем. Смотрела на это широко распахнутыми глазами и крепко сжимая ладонь любимого, который так же, как и я, пребывал в шоке от увиденного. «Синее пламя», — произнес водный маг, — «знак очищения. Больно, но это прямой путь к ее свободе. Терпи, камере». Девушка заметалась по диванчику, царапая ногтями кожаную обивку. Она хваталась за горло и лицо, пытаясь затушить пламя. Но оно не потухало, наоборот, разгоралось сильнее. По помещению потянулся запах горящей плоти. «Ну что тут у вас?» «Ох!» — голос мамы заставил бросить на нее испуганный взгляд. От увиденного она замерла, явно не ожидая такого поворота событий. Ведь перед нами горела заживо девушка. Причем горела в прямом смысле этого слова. «Больно!» Громкий плач камеры рвал мое сердце на части. Не смогла. Уткнулась лицом в плечо Салдера, не вынося происходящего передо мной. Крики бедной девушки резали слух. Она металась в собственной агонии, ее кожа шла волдырями. «Да сделайте уже что-нибудь!» Не выдержала я, обращаясь к водному магу, когда камере бесчувственной куклой повалилась на диван. Зельеварка впала в спасительное забытье, не вынося адской боли. Прошло мгновение, и пламя на ее теле начало утихать. А через пару секунд погасло вовсе, оставляя после себя дымок, который устремлялся вверх, закручиваясь. «Ну, вот и все», — облегченно выдохнул ректор. «Ей нужно время, чтобы силы вернулись. Очищающий огонь не проходит бесследно. Она навсегда запомнит об этом моменте. Первое время камере будет страдать от кошмаров, но это не столь критично, нежели то, что с ней происходило ранее. Дадим ей зелье, и все наладится». Мы взволнованно переглянулись с мамой, и только она хотела подойти ко мне, как тело камеры выгнулось, а из ее груди вырвался какой-то ужасающий, булькающий смех, словно она и не она вовсе. Замерла с ужасом, смотря на то, как под ее кожей проступили черные вены, становясь все отчетливее, вздуваясь. «Мама!» — взволнованно выдохнула я. «Что-то не так!» — произнес Тариан. «Алиса, уведи отсюда Ассирию!» Все произошло за доли секунды. Не успела я сделать и шага, как из бесчувственного тела камеры, которая хохотала загробным голосом, вырвалась тьма, устремляясь ко мне. «Твою же мать!» — ругнулся ректор, чего от него никогда ранее не замечалось. Он стремительно поднял передо мной стену из воды, но тьма ловко просочилась через нее, нависая надо мной. «Нет!» — рыкнул Салдер, но его отшвырнуло в сторону чудовищной силой. На заднем плане послышался хрип матушки, приводя меня в ужас. Все походило на какой-то кошмар. Крики, шипения, загробный смех, вспышки, брызги от воды. А я все пятилась назад и не могла отвести глаз от женской фигуры, сотканной из самой тьмы. «Ну, здравствуй, милочка!» — оскалилась она. Миг, мой громкий вскрик, и темная субстанция набросилась на меня. Дыхание сперло. Пыталась глотнуть хоть немного кислорода, но стоило раскрыть рот, как тьма начинала проникать в меня, обжигая горло. Кто-то оплел мою талию, только понять, кто именно, у меня не получилось. Перед глазами все плыло. Грудь от нехватки кислорода нещадно жгло, но я отчаянно пыталась бороться, надеясь всем сердцем, что мне смогут помочь. «Ассирия!» — послышался приближенный к панике голос. Тьма замедлила свое движение, словно ударяясь обо что-то. Но она упорно пыталась проникнуть глубже, причиняя мне нестерпимую боль. Дышать не получалось. Мозг отказывался думать, желая получить кислород. Не соображала уже, что происходит. Хотелось лишь одного — вдохнуть полной грудью. Перед глазами начало все меркнуть, тело дернулось, словно в конвульсии, и бесчувственной куклой обмякло, унося сознание в спасительное забытие.